Однако на эту организационную часть ушло время, и когда Ташков снова оказался в зале регистрации, интересующие его люди исчезли. Человек, принявший пакет, продолжал стоять в очереди, но уже в одиночестве. Александр кинулся на стоянку, рванул дверцу своей машины и помчался по шоссе в сторону Москвы, но синюю «Вольво» так и не догнал. Конечно, это было не смертельно, ведь он знал, кто такой Ильяс и где его можно найти, но жаль было терять фигуранта. Теперь его не отыщешь, а спрашивать у Ильяса означает засветить всю комбинацию. Ведь группа «Аякса», судя по всему, и не подозревает, что ее серьезно разрабатывают. И хорошо бы продержать их в этом неведении как можно дольше. Расстроенный Саша вернулся в Москву, пытаясь утешить себя надеждой на украинских коллег, которые не упустят пассажира львовского рейса. Около 10 утра он пришел к себе на работу, и тут же на столе затренькал внутренний телефон. «Ташков», — послышался голос начальника отделения, — «свяжись с Муром, там что-то срочное». Александр горестно вздохнул, снял трубку и позвонил полковнику Гордееву. Виктор Алексеевич продиктовал ему данные человека, на чье имя был оформлен дачный участок, куда накануне наведывался фигурант. «Это данные из местной милиции», — прокомментировал под конец Гордеев. «Они, как вы понимаете, могут оказаться изрядно устаревшими. Ваша задача — быстренько сделать установку на жильцов и на владельцев, если это разные лица. К вечеру жду результаты». Саша внимательно посмотрел на листок с записями, сделанными под диктовку Гордеева. «Владелец дачи обладает ею уже без малого 4 десятка лет. Приличный человек в весьма преклонном возрасте. Небось, помер давным-давно. На даче теперь живут дети и внуки, а в местной милиции он все числится живым хозяином. Черт знает, что творится теперь с информацией. Никто не заботится о том, чтобы она была полной и достоверной». К 20:00 вечера Александр Ташков прибыл на Петровку с докладом о результатах оперативной установки. «Вот это номер!» — протянул полковник Гордеев, выслушав его. «Никогда бы не подумал. Все, что угодно, только не это. Может, случайное совпадение?» «Нет, Виктор Алексеевич», — вмешалась Настя, которая сидела тут же в кабинете Гордеева, — «это не совпадение. Конечно, это совершенно неожиданно, но зато многое объясняет, да не многое, а практически все».